Глава 28. Приговор, произнесенный над ней. Рассказ был закончен. Последние звуки ее голоса замерли в тишине. Глаза Мерси все еще были устремлены на Ороса. После того, что он услышал, мог ли он устоять от этого кроткого, умоляющего взгляда? Простит ли он ей? Несколько минут перед тем Джулиан видел слезы на щеках Ороса и думал, что он жалеет ее. Почему же он теперь молчал? Возможно ли, чтоб он жалел только самого себя? В последний раз в этот кризисный миг ее жизни Джулиан заступился за Мерси. Он никогда не любил ее до такой степени, как в эту минуту. Даже с его великодушным характером тяжело было ходатайствовать за нее перед Оросом, фактически против себя. Но он обещал ей всю возможную помощь, какую может предложить самый верный друг. Верно и мужественно он сдержал свое обещание. «Орос!» — сказал он. Орос медленно поднял глаза. Джулиан встал и подошел к нему. «Она просит вас поблагодарить меня, если ее совесть заговорила. Благодарите благородную натуру, которая отозвалась, когда я обратился к ней. Отдайте справедливость бесценному достоинству женщины, которая может говорить правду. Ее сердечному раскаянию радуются небеса. Неужели она не защитит ее на земле? Уважайте ее, если вы христианин. Сожалейте о ней, если вы человек». Он ждал. Орос не отвечал ему. Глаза Мерси со слезами обратились на Джулиана. Его сердце жалело ее, его слова утешали и прощали Мерси. Когда она опять посмотрела на Ороса, она сделала это с усилием. Его влияние на нее прошло. В глубине души ее возникла непрошенная мысль. Мысль, которую прогнать уже было нельзя. «Неужели я когда-нибудь могла любить этого человека?» Она сделала к нему шаг. Не могла же она даже теперь совсем не забыть прошлое. Она протянула руку. Он тоже встал, несмотря на нее. «Прежде чем мы расстанемся навсегда», — сказала она ему, — «возьмите мою руку в знак того, что вы прощаете мне». Он колебался. Он приподнял руку. Тотчас же великодушное побуждение исчезло. Вместо этого явилось гадкое опасение того, что может случиться, если им овладеет опасное очарование ее прикосновения. Рука его опустилась. Он быстро отвернулся. «Я не могу простить ей», — сказал он. С этим страшным признанием, даже не бросив на Мерси последнего взгляда, он вышел из комнаты. В ту минуту, когда он отворял дверь, Джулиан не смог скрыть своего презрения. «Орос!» — сказал он. «Мне вас жаль!» Когда эти слова вырвались у него, он посмотрел на Мерси. Она отвернулась от обоих, она отошла в дальний конец библиотеки. Первое предупреждение о том, что ожидало ее, когда она опять вступит в свет, дал ей почувствовать Орос. Энергия, поддерживавшая ее до сих пор, исчезла перед страшной перспективой, вдвойне страшной для женщины, позора и презрения. Со слезами на глазах упала она на колени перед небольшой кушеткой в самом темном углу комнаты. «О, Христос, сжалься надо мною!» Вот о чем была ее молитва, и только об этом. Джулиан последовал за ней. Он немного подождал. Потом его ласковая рука дотронулась до ее руки. Его дружеский голос успокоительно коснулся ее слуха. «Оживись, бедное, уязвленное сердце, прекрасная, очищенная душа! Ангелы Господни радуются над тобой! Займи свое место между благороднейшими созданиями Бога!» Он встал с этими словами. Все ее сердце устремилось к нему. Она схватила его руку, прижала ее к груди, прижала к губам, а потом вдруг опустила и стояла перед ним, дрожа, как испуганный ребенок. «Простите меня!» — вот все, что она могла сказать. «Я так одинока, а вы так добры ко мне!» Она хотела оставить его. Это было бесполезно. Силы ее иссякли, она ухватилась за изголовье кушетки, чтобы удержаться на ногах. Джулиан посмотрел на нее. Признание в любви готово было сорваться с его губ, но он посмотрел на нее опять и удержался. Нет, не в эту минуту, не в то время, когда она была беспомощна и пристыжена, не в то время, когда ее слабость могла заставить ее уступить, а впоследствии сожалеть об этом. Великое сердце, пощадившее ее и сожалевшее о ней с самого начала, щадило и сожалело о ней теперь. Он также оставил ее, но сказал такие слова на прощание. «Не думайте о вашей будущей жизни», — сказал он ласково. «Я хочу кое-что предложить вам, когда отдохновение и спокойствие восстановят ваши силы». Он отворил ближайшую дверь, дверь столовой, и вышел. Слуги, накрывавшие на стол, заметили, что когда мистер Джулиан вошел в комнату, глаза его были блестящие прежнего. «Он имел вид», — заметили они, — «человека, ожидавшего приятных известий». Они готовы были предположить, хотя, конечно, он был очень молод для этого, что племянник ее сиятельства ожидает повышения в своем духовном звании. Мерси села на кушетку. В физическом состоянии человека есть границы страданию. Когда оно дошло до известной точки, нервная система становится неспособной чувствовать сильнее. Законы природы в этом отношении относятся не только к телесным страданиям, но и к душевным также. Горе, ярость, ужас имеют также известные границы. Нравственная чувствительность, так же, как и нервная, достигает своего периода полного истощения и не чувствует ничего более. Способность страдать у Мерси дошла до своей границы. Оставшись одна в библиотеке, она могла почувствовать физическое облегчение. Отдохнув, она начала смутно припоминать прощальные слова Джулиана и попыталась понять, что они значили. Больше она ничего не могла. Прошел промежуток времени, краткий промежуток полного отдыха. Мерси настолько оправилась, что смогла взглянуть на часы и рассчитать время, которое может пройти, прежде чем Джулиан вернется к ней, как обещал. Пока ее воображение еще мучительно следовало за этим течением мыслей, ее потревожил звон колокольчика в передней, призывавший слугу, который обязан был находиться в этой части дома. Оставляя библиотеку, Орос вышел в дверь, которая вела в переднюю, и не запер ее. Мерси ясно слышала звон колокольчика, а через минуту, еще яснее, услышала голос леди Дженнет. Она вскочила. Письмо леди Дженнет еще лежало в ее кармане. Письмо, повелительно приказывавшее ей воздержаться от того самого признания, которое только что сорвалось с ее губ. Приближался час обеда, а библиотека была любимым местом, в котором хозяйка дома и ее гости собирались в это время. Нечего было сомневаться. Леди Дженнет только остановилась в передней по дороге в библиотеку. Мерси предстояло или тотчас уйти из библиотеки в дверь столовой, или оставаться на своем месте, рискуя быть вынужденной признаться рано или поздно в том, что она добровольно ослушалась своей благодетельницы. Измученная своими страданиями, она стояла с трепетом и колеблясь, будучи неспособной решить, что же выбрать. Голос леди Дженнет, громкий и решительный, донесся до библиотеки. Она делала выговор слуге, который явился на звон колокольчика. «Ваша обязанность в моем доме смотреть за лампами?» «Моя, миледи». «А я обязана платить вам жалование?» «Точно так, ваше сиятельство». «Почему же я нахожу, что лампа в передней почти погасла и дымится? Я не нарушала моих обязанностей к вам. Не нарушайте ваших обязанностей ко мне». Никогда голос леди Дженнет не звучал так сурово в ушах Мерси, как теперь. Если она говорила таким строгим тоном со слугой, который относился небрежно к уходу за лампой, чего должна была ожидать ее приемная дочь, когда леди Дженнет узнает, что она пренебрегла ее просьбами и приказаниями? Сделав выговор, леди Дженнет еще не закончила разговор со слугой. Она потом задала ему вопрос. «Где мисс Росбери?» «В библиотеке, миледи». Мерси вернулась к кушетке, она не могла выдержать больше. У нее не хватало даже решимости поднять глаза на дверь. Леди Дженнет появилась быстрее обыкновенного. Она подошла к кушетке и шутливо потрепала Мерси двумя пальцами по щеке. «Ленивый ребенок! Еще не оделась к обеду? Фи! Фи!» Тон ее голоса был так же шутлив и дружелюбен, как и действие, сопровождавшее слова. С безмолвным изумлением Мерси подняла глаза на нее. Всегда восхищающая пышностью и великолепием своих костюмов, леди Дженнет в этом случае превзошла саму себя. На ней было самое лучшее из ее бархатных платьев, самые богатые бриллианты, самые великолепные кружева. А между тем на обед никого не ожидали, кроме обычных членов Мэбельнторнского кружка. Заметив сначала эту странность, Мерси потом приметила в первый раз, с тех пор, как она знала леди Дженнет, что глаза старушки избегали встречи с ее глазами. Леди Дженнет села возле Мерси на кушетке, очень любезно посмеялась над простым платьем ленивого ребенка, на котором не было никаких украшений. Дружелюбно обняла Мерси и собственной рукой поправила ее растрепанные волосы. Но как только Мерси взглядывала на нее, глаза леди Дженнет замечали что-нибудь чрезвычайно интересное в знакомых предметах, окружавших ее на стенах библиотеки. Как следовало истолковать эти перемены? На какое заключение указывали они? Более глубокое знакомство Джулиана с человеческой натурой, будь тут Джулиан, могло бы найти ключ к тайне. Он мог бы предположить, как это ни было невероятно, что на робость Мерси перед леди Дженнет отвечала взаимной робостью. Действительно было так. Женщина, непоколебимое спокойствие которой преодолела дерзость Грэс Росбери в час ее торжества, женщина, которая отважилась пренебречь всеми последствиями своей решимости оставить без внимания настоящее положение Мерси в доме, струсила в первый раз, когда очутилась лицом к лицу с той самой женщиной, ради которой она столько страдала и для которой пожертвовала так много. Она боялась встречи с Мерси, так же, как Мерси боялась встречи с ней. Великолепие ее одежды просто показывало то, что когда другие предлоги откладывать свидание были исчерпаны, был найден предлог заняться продолжительным и изящным туалетом. Даже минуты, потраченные на выговор слуге, служили предлогом отсрочить встречу. Торопливый вход в комнату, притворная шутливость в разговоре и обращении, уклончивые блуждающие взгляды – все относилось к одной и той же причине. В присутствии других леди Дженнет успешно заставляла умолкнуть протест своей собственной врожденной деликатности и врожденного чувства чести. В присутствии Мерси, которую она любила материнской любовью, в присутствии Мерси, для которой она унизилась до того, что умышленно скрыла истину, в ней восстало и упрекало ее все, что было высокого и благородного в ее натуре. «Что подумает обо мне моя приемная дочь, дитя моей первой и последней материнской любви теперь, когда я стала сообщницей в обмане, которого она сама стыдится? Как я могу взглянуть ей в лицо, когда я, не колеблясь, из себелюбивого внимания к моему собственному спокойствию, запретила ей откровенно признаться в истине, что обязывало ее сделать ее тонкое чувство долга?» Вот какие мучительные вопросы были в душе леди Дженнет в то время, как она дружелюбно обнимала Мерси, в то время, как ее пальцы фамильярно поправляли волосы Мерси. От этого, только от этого появилось желание, заставившее ее говорить с явно притворным легкомыслием обо всех предметах, входивших в круг обыкновенного разговора, пока он относился к будущему и полностью оставлял без внимания настоящее и прошедшее. «Зима здесь нестерпима», — начала леди Дженнет. «Я думала, Грэс, что бы нам лучше теперь сделать?» Мерси вздрогнула. Леди Дженнет назвала ее Грэс. Леди Дженнет намеренно показывала, будто нисколько не подозревает истины. «Нет», — продолжало ее сиятельство, притворившись, будто иначе поняла движение Мерси. «Вам не надо идти одеваться. Уже поздно, и я готова вас извинить. Вы приводите меня в смятение, душа моя. Вы дошли до совершенства в простоте. Ах! Я помню, когда у меня также были свои прихоти и фантазии, и когда я оказалась хороша во всяком платье, точно так же, как вы. Довольна об этом. Я уже вам говорила, что думала и составляла планы о том, что вы должны делать. Мы, право, не можем остаться здесь. Сегодня холодно, завтра жарко. Что это за климат? А что касается общества, то чего же мы лишимся, если уедем? Теперь общество не существует. Щеголеватая толпа встречается теперь в домах, рвет друг другу платье, наступает друг другу на ноги. Если вам особенно посчастливится, вы посидите на лестнице, поедите теплого мороженого, послушаете пустой разговор на каком-нибудь особенном языке. Вот современное общество. Если б у нас была хорошая опера, стоило бы хоть для этого оставаться в Лондоне. Взгляните на программу на этот сезон, лежащую на столе. Очень заманчивую на бумаге и весьма посредственную на сцене. Одни и те же оперы, одни и те же певцы. Каждый год одна и та же глупая публика. Словом, самые скучные музыкальные вечера во всей Европе. Нет, чем более я думаю об этом, тем яснее замечаю, что нам предстоит один умный выбор. Мы должны ехать за границу. Заставьте поработать вашу хорошенькую головку. Выберите север или юг, восток или запад. Для меня все равно. Куда нам ехать? При этом вопросе Мерси быстро взглянула на леди Дженнет. Леди Дженнет еще быстрее взглянула на программу оперы. Все те же печальные фальшивые предлоги, все та же бесполезная и жестокая отсрочка. Не будучи в состоянии выносить положение, навязываемого ей, Мерси сунула руку в карман своего передника и вынула из него письмо леди Дженнет. «Ваше сиятельство, простите меня», — начала она слабым, дрожащим голосом, «если я осмелюсь приступить к тягостному разговору. Я едва смею сознаться». Несмотря на ее намерение говорить прямо, воспоминание о прошлой любви и прошлой доброте одержало вверх. Дальше слова замерли на ее губах. Она могла только протянуть письмо. Леди Дженнет не хотела глядеть на письмо. Леди Дженнет вдруг начала поправлять свои браслеты. «Я знаю, в чем вы не хотите сознаться, глупое дитя!» — воскликнула она. «Вы не смеете сознаться в том, что вам надоел этот скучный дом, душа моя. Я вполне разделяю ваше мнение. Мне надоело мое собственное великолепие. Мне ужасно хочется пожить в уютной маленькой комнатке, чтобы мне прислуживала одна служанка. Я скажу вам, что мы сделаем. Мы прежде всего поедем в Париж. Мой добрый Миглер, первейший из курьеров, один поедет с нами. Он наймет для нас квартиру в одном из самых уединенных парижских кварталов. Мы попробуем Гресс для перемены. Мы будем вести, что называется, цыганскую жизнь. Я знаю множество писателей, живописцев и актеров в Париже. Это самое веселое общество на свете, душа моя, пока не надоест. Мы будем обедать в ресторане, ходить пешком в театр и разъезжать в дрянном наемном экипаже. А когда это начнет становиться однообразным, уж это непременно будет. Мы распустим крылышки и полетим в Италию обмануть зиму таким способом. Вот план для вас. Миглер в Лондоне. Я пошлю за ним сегодня вечером, и мы отправимся завтра». Мерси сделала новое усилие. «Я умоляю ваше сиятельство простить меня», — продолжала она. «Я хочу сказать нечто серьезное. Я боюсь». «Понимаю. Вы боитесь переезда через английские каналы и не хотите сознаться в этом. Фи! Переезд продолжается только 2 часа. Мы запремся в отдельную каюту. Я пошлю тотчас. Курьер может быть нанят. Позвоните». «Леди Дженнет, я должна покориться моей суровой участи. Я не могу надеяться разделять ваши будущие планы». «Как? Вы боитесь нашей цыганской жизни в Париже? Заметьте, Гресс, я больше всего ненавижу старую голову на молодых плечах. Я не скажу ничего больше. Позвоните». «Так не может продолжаться, леди Дженнет. Никакие слова не могут выразить, насколько недостойной вашей доброты чувствую я себя. Как я стыжусь!» «Честное слово, душа моя, я согласна с вами. Вам следует стыдиться, ваша лета, что вы заставляете меня вставать и звонить». Ее упорство было непоколебимо. Она хотела встать с кушетки, но Мерси оставалось только одно. Она предупредила леди Дженнет и позвонила в колокольчик. Вошел слуга. Он держал в руке маленький поднос, на котором лежала карточка, а возле нее бумага, походившая на распечатанное письмо. «Вы знаете, где живет мой курьер?» — спросила леди Дженнет. «Знаю, миледи». «Пошлите к нему верхом конюха. Я тороплюсь. Курьер должен непременно быть здесь завтра утром, чтоб мы поспели к парижскому поезду. Понимаете?» «Понимаю, миледи». «Что это у вас тут? Ко мне?» «К мисс Росбери, миледи». С этим ответом слуга подал Мерси карточку и распечатанное письмо. «Дама ждет в утренней комнате, мисс. Она просит сказать, что у нее есть время, и она может подождать, если вы еще не готовы». Исполнив поручение и поклонившись, слуга ушел. Мерси прочла имя на карточке. Приехала смотрительница. Мерси посмотрела на письмо. Это был печатный циркуляр, на пустой странице которого написано несколько строк карандашом. Печатные и рукописные строчки прыгали перед ее глазами. Она чувствовала скорее, чем видела, что глаза леди Дженнет смотрят на нее пристально и подозрительно. С приездом смотрительницы настал конец ложным предлогам и жестоким отсрочкам. «Это ваша приятельница, душа моя?» «Да, леди Дженнет». «А я знакома с нею?» «Не думаю, леди Дженнет». «Вы как будто взволнованы. Не привезла ли дурных известий ваша гостья? Не могу ли я сделать что-нибудь для вас?» «Вы можете умножить, неизмеримо умножить всю вашу прошлую доброту, если только будете иметь со мной терпение и простите меня». «Иметь с вами терпение и простить вас? Я не понимаю». «Я постараюсь объясниться. Что не думали бы вы обо мне, леди Дженнет, ради бога, не считайте меня неблагодарной!» Леди Дженнет подняла руку, приказывая замолчать. «Я ненавижу объяснения», — сказала она резко. «Никто не должен знать этого лучше вас. Может быть, письмо этой дамы объяснит за вас? Почему вы не посмотрели еще на него?» «Я очень взволнована, как вы сейчас заметили». «Вы не запрещаете мне узнать, кто ваши гости?» «Нет, леди Дженнет». «Если так, дайте мне взглянуть на ее карточку». Мерси отдала леди Дженнет карточку смотрительнице, так же, как отдала телеграмму Оросу. Леди Дженнет прочла имя на карточке, подумала, решила, что это имя незнакомо ей, и взглянула на адрес. «Западный окружной приют на Бельмбурнской дороге». «Эта дама живет в приюте», — сказала она, говоря сама собой. «И приехала сюда по условию, насколько я помню слова слуги. Странное выбрала она время, если приехала за подпиской». Она замолчала, брови ее нахмурились, лицо стало суровым. Одно ее слово довело бы разговор до неизбежного конца, но она не хотела сказать это слово. До последней минуты она настойчиво не хотела знать правды. Положив карточку на кушетку возле себя, она указала своим длинным, пожелтевшим пальцем на печатный циркуляр, лежавший возле ее собственного письма на коленях Мерси. «Вы намерены это читать или нет?» — спросила она. Мерси подняла на леди Дженнет глаза, быстро наполнившиеся слезами. «Могу я просить ваше сиятельство прочесть за меня?» — сказала она и подала леди Дженнет письмо смотрительнице. Это был печатный циркуляр о новом развитии благотворительного отдела в приюте. Жертвователи уведомляли, что было решено давать убежище и воспитание в заведении, до сих пор назначенное только для падших женщин, осиротелым и бедным детям, найденным на улицах. Вопрос о числе людей, таким образом спасаемых, предоставлялся, разумеется, доброте жертвователей на приют. Содержание каждого ребенка было оценено очень дешево. Список влиятельных особ, которые подписались на эти издержки, и краткое изложение успехов нового дела завершали циркуляр. Строки, написанные карандашом, рукой смотрительницы, находились на пустой странице. «Ваше письмо сообщает мне, милая моя, что вам было бы приятно, вспоминая ваше собственное детство, заняться по возвращении к нам спасением бедных детей, оставшихся без всякой помощи на свете. Наш циркуляр сообщит вам, что я могу исполнить ваше желание. Цель моей поездки в этот вечер – взять бедного ребенка у вас по соседству, девочку, которая очень нуждается в нашем попечении. Я осмелилась привести ее с собой, думаю, что она может примирить вас с наступающей переменой вашей жизни. Вы найдете нас обеих ожидающими вас ехать в ваш прежний дом. Я пишу это, а не говорю, так как узнала от слуги, что вы не одна, а я не хочу, будучи незнакома, беспокоить хозяйку дома». Леди Дженнет прочла строки, написанные карандашом, как читала печатный циркуляр вслух. Без всяких замечаний положила она письмо туда, куда положила карточку, и, встав со своего места, стояла с минуту в суровом молчании, смотря на Мерси. Внезапную перемену в ней, произведенную письмом, хотя она произошла тихо, страшно было видеть. Нахмуренный лоб, сверкающие глаза, сурово сжатые губы, оскорбленная любовь и оскорбленная гордость смотрели на несчастную женщину и говорили как бы словами: «Наконец ты пробудила нас». «Из этого письма видно, — сказала она, — что вы намерены оставить мой дом. На это может быть только одна причина». «Только таким образом я могу загладить». «Я вижу другое письмо на ваших коленях. Это мое письмо?» «Ваше». «Вы его читали?» «Читала». «Видели вы Ораса Голмкрофта?» «Видела». «Сказали вы Орасу Голмкрофту?» «О, леди Дженнет!» «Не прерывайте меня!» «Сказали вы Орасу Голмкрофту то, что мое письмо решительно запрещало вам сообщать ему или кому бы то ни было на свете? Мне не нужно ни уверений, ни извинений. Отвечайте мне сейчас одним словом, да или нет?» Даже эти надменные слова, даже этот безжалостный тон не могли заглушить в сердце Мерси священных воспоминаний о прошлой доброте и прошлой любви. Она упала на колени, ее распростертые руки касались платья леди Дженнет. Леди Дженнет быстро выдернула платье и сурово повторила последние слова. «Да или нет?» «Да». Наконец она призналась. Для этого леди Дженнет пошла на свидание с Грэс Росбери, оскорбила Ораса Голмкрофта, унизилась первый раз в жизни до скрытности и сделок с совестью, постыдных для нее, после всего, что она выстрадала и чем пожертвовала. Мерси стояла перед ней на коленях и признавалась, что не исполнила ее приказаний, попирала ее чувства, бросала ее дом. И кто это сделал? Та самая женщина, которая обманула, которая упорствовала в своем обмане до тех пор, пока ее благодетельница унизила себя до того, что стала ее сообщницей. Тогда и только тогда она увидела, что священная обязанность предписывает ей сказать правду. В гордом молчании знатная дама приняла удар, обрушившийся на нее. В гордом молчании повернулась она спиной к своей приемной дочери и пошла к двери. Мерси обратилась в последний раз к доброму другу, которого она оскорбила, ко второй матери, которую она любила. «Леди Дженнет, леди Дженнет, не оставляйте меня, не говоря ни слова! О, миледи, постарайтесь пожалеть обо мне немножко. Я возвращаюсь к унизительной жизни. Тень моего прежнего бесславия опять падает на меня. Мы никогда больше не встретимся. Хотя я этого не заслужила, пусть мое раскаяние умоляет за меня перед вами. Скажите, что вы прощаете меня». Леди Дженнет обернулась на пороге двери. «Я никогда не прощаю неблагодарности», — ответила она. «Отправляйтесь обратно в приют». Дверь отворилась и затворилась за ней. Мерси опять осталась одна в комнате. Непрощенная Оросом, непрощенная леди Дженнет. Она поднесла руки к своей пылающей голове и старалась думать. О, как она жаждала дружелюбного, прохладного ночного воздуха! О, как она жаждала убежища, приюта! Она могла чувствовать в себе эти грустные желания. Думать она не могла. Она позвонила и тотчас отступила назад. Имеет ли она право позволять себе это? Ей следовало подумать об этом прежде, чем она позвонила. Привычка. Одна привычка. Сколько сотен раз звонила она в колокольчик в Мэмблторнском доме. Вошел слуга. Мерси изумила его. Она заговорила с ним робко. Она даже извинилась, что побеспокоила его. «Мне жаль, что я потревожила вас. Вы потрудитесь сказать этой даме, что я готова». «Подождите!» — раздался голос позади них. «Пока я опять не позвоню». Мерси оглянулась с изумлением. Джулиан вошел в библиотеку через дверь из столовой.